Глава вторая. Навыки. «Я готовлю салат из шпината и клубники», — нараспев проговорила Матер, когда Зия вошла в кухню и плюхнулась на стул перед стойкой. Стены в бледно-желтой и бежевой гамме и громоздящиеся один на другом многочисленные шкафчики отнюдь не придавали тесному помещению уюта. Исцарапанная, видавшая виды плита занимала почти всю дальнюю стену, а от нее в потолок уходила широкая вентиляционная труба. Рядом с ней раковина, над которой нависали разные краны и патрубки, напоминающие щупальца в металлических кольцах. Зия ковыряла присохшие к стальной столешнице кусочки еды. «Просто замечательно, что на прошлой неделе мы смогли починить систему орошения в теплице. Урожайность уже достигла 76%, — сказала Матер и поставила перед Зией миску с клубникой. «Вот нарежка». Зия взяла клубничину размером со свой кулак и вытащила первый попавшийся нож из подставки. «Это филейный», — заметила Матер и бережно забрала его у девочки. Другая рука с просвечивающими венами проводами вручила Зии маленький поварской нож. «Им будет удобнее». Зия положила гигантскую ягоду на бок и приготовилась резать. «Ты ничего не забыла? Руки чистые?» — спросила Матер, не отрывая взгляда от раковины, где промывала листья шпината. Зия закатила глаза и подошла к ней. Матер со своей обычной ловкостью готовила еду. Одна рука передавала тщательно вымытые широкие волнистые листья шпината в другую, а та укладывала их на разделочную доску, где третья рука — строгала идеальные квадратики. «Я тут подумала», — проговорил робот, «что нам нужно немного вернуться назад и повторить некоторые базовые принципы выживания, прежде чем возобновлять практические тренировки». Зия вытерла руки от тунику, оставив на подоле мокрые пятна. «Повторить?» — вырвалось у нее. «Это же сколько времени займет?» «Если начнем завтра, несколько недель». «Или, если быть точной, 24 дня», — ответила Матер, вываливая нарезанный шпинат в стальную салатницу. «24 дня?» — потрясенно переспросила Зия. «Но почему бы просто не выйти наружу и не отработать все необходимые навыки там? Я уверена, у меня бы намного лучше получилось». Она оторвала черенок зеленой звездочкой листьев от ягоды и принялась нарезать ее на кусочки. «Ты прекрасно знаешь, что еще не готова», — откликнулась Матер, открывая дверцу большого шкафчика. Шкаф выглядел словно огромная подставка для специй. В нем в безупречном порядке были расставлены подписанные контейнеры всевозможных размеров. «Нет, готово», — возразила Зия. «Я знаю больше, чем ты думаешь». Она сгребла нарезанную клубничину к миске и взяла следующую, еще больше. «А кроме того, может быть, если поискать, получится найти, ну, знаешь, других...» «Других?» — повторила Матер. Она замерла и повернула голову. Огромные глаза делали ее похожей на механическую сову, разглядывающую девочку. «О каких других ты говоришь?» «Ну как же, о других, о людях, таких как я», — сказала Зия, не отрывая взгляда от спелой красной ягоды под ножом. «Зия-9, мы обсуждали это уже бесчисленное количество раз». Матер сняла со стены ковшик. Она поднесла его к одному из кранов, и оттуда автоматически полилась вода. «И как я не раз тебе говорила, никаких признаков того, что здесь существуют некие другие тебе подобные, нет. Именно это делает тебя такой особенной». Зия беззвучно произнесла последнюю фразу в унисон с роботом, отрывая зеленую верхушку от ягоды. «Но потому я и думаю, что надо выйти отсюда, поискать и убедиться», — возразила она. «Сегодня ты не справилась с простейшей из задач. Не воспользовалась элементарным биосканом. Пока ты не готова». Матер вернулась к готовке. «Плита, первая конфорка, мощность 6, пожалуйста». «Но мне здесь так тесно», — подавленно продолжала Зия. «Давай выйдем хотя бы ненадолго». «Всему свое время, милая», — ответил Матер. «А теперь...» «Мне кажется, ты не понимаешь, Матер, я...» «Отлично понимаю. А теперь сосредоточься, пожалуйста, на том, что делаешь». Голос у робота стал строгим. «Как ты можешь понять?» Зия швырнула нож на стол, и тот громко звякнул. «Ты ведь не я. Тебя змея не укусит. Ты даже не человек». В кухне повисла тишина, если не считать легкого щелкания век робота. Она разглядывала Зию своими глубокими темными глазами. В ковшике на плите вода начала потихоньку булькать. Где-то высоко над ними гудел вентилятор вытяжки, отводя жар и духоту из помещения. Зия насмешливо ухмылялась в лицо робота и ждала реакции. Интересно, какие вообще мысли крутятся сейчас в голове Матер? Что там складывается из этих единиц и нулей, летящих по ее электрической нервной системе? И тут девочка заметила кровь. «Зия!» — ахнула Матер и покатила в ее сторону. «Да просто чуть задела ножом, вот и все», — сказала та и сунула большой палец в рот. Облизывая маленькую ранку, она чувствовала вкус крови и ощущала пульсацию собственного сердца. «Это что за обработка порезов, Зия? Так не годится!» Матер подкатилась ближе и протянула руку, похожую на тонкую палку. «Дай я гляну». Зия вытащила палец изо рта и позволила Матер осмотреть его. Тут же продолжилась и готовка. Матер бросила в закипевшую воду несколько таблеток из шкафчика, и аромат жареного цыпленка начал наполнять кухню. «Вот о чем я и говорю», — заявила Матер. «Требуется стерилизовать ранку, а затем наложить на порез медицинский пластырь, чтобы исключить риск попадания инфекции и образования шрама». «Да все нормально, Матер. Это просто царапина». Зия вырвала руку. «Выживу как-нибудь». «Зия, пожалуйста, просто...» «Ладно», — рявкнула девочка. Она резко рванула к выходу из кухни, бормоча на ходу. «Ты-то точно не помрешь». Она вошла в жилой модуль и вручную активировала боковую дверцу, ведущую на склад. Дверца задвинулась за ней, а Зия уже пробиралась сквозь лабиринт стеллажей, где хранились всевозможные нужные в хозяйстве вещи. Электрожгуты, гололампы, светоупаковки, разнообразные чистящие средства и наборы для гидратации. «Приветствую, Зия-9. Могу я помочь тебе в поисках?» Спокойным тоном спросила убежище через интерком. «Справлюсь сама, убежище», — ответила Зия, останавливаясь перед стеллажом с медикаментами. «Мне всего лишь нужен маленький пластырь». «Медицинские лейкопластыри, пропитанные скороцеллитом, хранятся на самой нижней полке», — проинформировало убежище. «Спасибо», — ответила Зия и открыла металлический ящик. Она взяла сразу два и второй сунула в карман рубахи, а первый налепила поверх капельки свернувшейся крови на пальце, предварительно порвав зубами пластиковую упаковку. Остановившись в темном проходе между полками, Зия прислушалась. Сквозь стены из блокированной стали до нее доносилось приглушенное мурлыканье Матер, накрывавшее на стол. Зия прошла в самый дальний угол помещения и уставилась на бледное очертание запертой двери. Двери, о которой ей знать не следовало. «Зия, милая!» — раздался мелодичный голос Матер в интеркоме. «Нашла пластырь!» «Нашла!» Отозвалась Зия, хотя и осознавала бессмысленность заданного вопроса. Матер и убежище были связаны между собой. «Просто хочу тут прихватить еще кое-что. Электробумаги для завтрашних занятий». «Своевременная мысль», — сказала Матер. «Ужин готов». Тем же вечером Зия, удобно устроившись в своей электрокровати, смотрела любимое голографическое шоу «Бибу и компания». Матер вкатилась в спальню и пробралась через бардак на полу. «Кажется, я просила тебя прибраться», — напомнила она, приближаясь к Зии. «Входи», — саркастически произнесла Зия, глядя, как ярко раскрашенные мультяшные герои носятся по всей комнате. Синий енот пытался помочь оранжевому осьминогу построить дом из палочек и камешков, но тот все время разваливался. Кот в блестящем серебристом костюме с эмблемой корпорации «Династ» захихикал и провозгласил: «Вам нужны кирпичики!» «Поставь на паузу, пожалуйста», — велела Матер этим своим бодрым тоном. «Я кое-что записала и подумала, тебе захочется взглянуть», — сказала она и протянула Зии лист электробумаги. Зия уставилась на полупрозрачную страницу, вверх по которой заскользили строчки, подстраиваясь под движение ее глаз. «Но это же просто список из 6 базовых навыков выживания», — сказала она и посмотрела на Матер, так что текст перестал прокручиваться. Мы уже изучали это. «Стоит повторить еще раз, чтобы ты усвоила их твердо», — ответила Матер. «Что?» — возмутилась Зия. Робот положил руку ей на плечо. «Завтра я проверю твои знания по каждому пункту», — сказал Матер. «Пройдешь тест без ошибок, и мы приступим к упражнениям по разведению огня с того места, где остановились сегодня. Хорошо?» Зия снова воззрелась на список. «То есть не придется начинать все сначала?» «Начинать все сначала не придется, если сдашь завтрашний тест», — подтвердила Матер. «Твои шансы на успех 99%, так что я рассчитываю на отличный результат». Матер развернулась и покатилась из спальни. «Спокойной ночи, милая!» Дверь задвинулась, и из-за стенки до Зии донеслась команда Матер. Та велела убежищу войти в энергосберегающий режим на ночь. Девочка опять обратилась к строчкам, слабо мерцавшим на электробумаге. «Шесть базовых навыков выживания человека. Первое. Положись на технологию. Второе. Установи связь с другими. Третье. Найди укрытие. Четвертое. Разведи огонь. Пятое. Обеспечь себя пищей и водой. Шестое. Научись оказывать первую помощь». Зия выскользнула из постели и накинула покрывало на датчик жизнеобеспечения, наблюдающий за ней сверху. Затем натянула кет-боты и схватила с тумбочки сумку, из которой вывалился омнипод. Ударившись об пол, он спроецировал голографическое полноразмерное изображение, одетой в спортивную форму девочки. Лицо ее поразительно напоминало Зиина. «Нет-нет-нет!» — вскрикнула Зия и потянулась за устройством. «Кто готов размяться и немного попрыгать?» — чересчур задорным тоном спросила девочка. «Деактивировать фитнес-подружку!» — шепотом приказала Зия. «Деактивирую!» — шепотом отозвался омнипод. Голограмма растворилась в воздухе, оставив после себя лишь белесый след, подсветивший лицо Зии. «Я могу быть еще чем-то полезен. Зия-9». «Секундочку», — ответила Зия и надела на тонкое запястье ремешок омнипода. Она смотрела на дверь в ожидании, не явится ли на шум Матер, и, наконец, сказала. «Пожалуйста, с командой убежища не отслеживать мое местоположение и не отправлять отчеты Матер, пока не поступит другого распоряжения». «Отслеживание многозадачным ассистирующим тьютором-роботом. 06. Отключено». Зия открыла дверь спальни и вышла в центральный отсек. Из-под подошв кет-ботов доносилось похлюпывание дезинфицирующего средства, распыляемого вверх из плиток пола. Убежище взялось за ночную уборку. Воздух наполнился едким запахом, от которого у Зии заслезились глаза и защипало в носу. Она пробралась вдоль стен центрального отсека, держась как можно дальше от центра управления, обиталища Матер, где-то неустанно несла свою службу, в надежде, что робот все-таки не услышит ее. К счастью, дверь на склад барахлила и не открывалась с помощью голосовой команды. Зия нажал на светящуюся зеленую кнопку, и перегородка с шипением отъехала в сторону. Беглянка застыла на месте, ожидая, что вот-вот с таким же шипением откроется дверь центра управления. Что сказать, если ее здесь застукают? «Пластырь, вот что», — подумала она. Старый, мол, отвалился в душе. Она проскользнула на склад, и тепло, исходящее от ее тела, зажгло свет в помещении. Глядя на закрывающуюся за ней дверь, Зия поднесла омнипод к губам. «Омнипод, пожалуйста, попроси убежище открыть задний люк на складе», — прошептала она. «Люк открывается». Дверь в дальней стене с легким присвистом отъехала в сторону. Маленькая фигурка потянулась во влажную, непроглядную тьму и прошептала. «Я иду».